магнитофонная запись. Потом мы сидели за столом, я видела, что Габи в ужасе, и мне передалось ее состояние. Мама дала мне снотворное и велела лечь. Я думала, что не засну, но заснула. Когда я проснулась, было уже утро. Я узнала от сестры, что мама поехала в Варшаву и намерена сделать признание и сдаться в полицию. Я хотела ехать за ней, я не могла позволить, чтобы она взяла это на себя. Но Габи мне сказала, что мама отвлечет внимание от меня, пока они не найдут оружие. Ей ничего не угрожает. Нам всем. Я не очень хотела этому верить. Тогда Габи стала кричать, чтобы я хоть раз в жизни подчинилась тому, что хотят другие. И еще, что если бы мы с мамой ее послушали, всего этого никогда бы не произошло. Мы бы не потеряли дом, а тот человек был бы жив. «Я разбираюсь в людях», — кричала она все громче. «Но вам было виднее. Ты и мама считали себя умнее меня, а умнее всех оказался ваш Ежи». По щекам Лилианы текли слезы.